Политика и религия. Подобную несентиментальность лагерных сторожилов можно считать закономерным проявлением обесценивания в их глазах всего, что не приносит чисто практической пользы, не помогает выжить. Все остальное, безусловно, казалось заключенному излишней роскошью. Отмирали все духовные запросы, все высокие интересы. В общем, все, что относится к области человеческой культуры, впало в некий род зимней спячки. Исключением из этого более или менее закономерного состояния были две области. Политика, что понятно, и, что очень примечательно, религия. О политике говорили повсюду и почти беспрепятственно. Но это было в основном улавливание, распространение и обсуждение слухов о текущем положении на фронте. Поскольку слухи эти были, как правило, противоречивы и быстро сменяли друг друга, толки вокруг них только усиливали нервозность. То и дело возникала надежда на скорое окончание войны, но она быстро рушилась, и даже самые большие оптимисты погружались в отчаяние. Религиозные устремления, пробивавшиеся через все здешние тяготы, были глубоко искренними. Вновь прибывших заключенных буквально потрясала живучесть и глубина религиозных чувств. И самыми впечатляющими в этом смысле были молитвы и богослужения, совершаемые нами в каком-нибудь уголке барака или в вагоне для скота, в котором голодные, измученные и замерзшие, в своем мокром тряпье мы возвращались обратно в лагерь после работы. Зимой и ранней весной 1945 года в лагерях возникла эпидемия сыпного тифа. Им переболели почти все заключенные. Смертность была ужасающе высокой. Ведь все и без того обессиленные работали до последнего момента, были лишены ухода и какого бы то ни было лечения. Кроме того, у заболевших развивались неприятные побочные симптомы, такие как непреодолимое отвращение к пище, что составляло дополнительную угрозу жизни, и мучительный горячечный бред. Чтобы избавиться от бреда, я, как и многие другие, старался большую часть ночи не спать. Часами я произносил в уме какие-то речи, а потом начал царапать на клочках бумаги стенографические знаки, пытаясь восстановить рукопись, которую мне пришлось выбросить в Аушвице при дезинфекции. Горячка несла с собой много тяжелых моментов. Но как о самом тяжелом мне было рассказано вот о чем. Чувствуя близкий конец, человек хотел помолиться перед смертью, но в бреду забыл слова молитвы.